Глава 29. Ао маме. Больше рук не расцепим. «Тенго, открой глаза», — говорит Ао маме полушепотом. Тенго открывает глаза, и время снова приходит в движение. «Посмотри на небо», — просит Ао маме. Тенго поднимает голову. Как раз в эту минуту облака расходятся, и над голыми ветками дзельквы появляются две луны. Большая желтая и маленькая, чуть кривая и зеленоватая. Маза и Дота. Даже краешек облака, проплывающего мимо, окрашивается в желтовато-зеленый. Будто подол длинной юбки чуть измазался в краске. Тенго смотрит на Аомаме. Рядом с ним уже не костлявая, вечно недоедающая десятилетняя пигалица в поношенных платьицах с чужого плеча, кое-как подстриженная матерью под горшок. От прежней Аомаме почти ничего не осталось. И все-таки он узнает ее с первого взгляда. Ошибки нет. Взгляд этих глаз за 20 лет ни капельки не изменился. Такой же волевой, уверенный, чистый. Взгляд человека, отлично знающего, что ему нужно. Те же глаза снова смотрят на него и заглядывают ему в самую душу. За 20 лет, проведенных ею в неведомом Тенго мире, Аомаме превратилась во взрослую красивую женщину. Но Тенго мгновенно впитывает все, что с нею произошло, в свои плоть и кровь. Ведь теперь он из одного с нею мира. Ее опыт принадлежит и ему. «Нужно что-то сказать», — думает Тенго. «Не получается». Его губы чуть подрагивают в поисках нужных слов, но ничего подходящего не находят. Изо рта вырываются лишь облачка белого пара, одинокие островки, затерянные в воздушном океане. Глядя прямо ему в глаза, Аомаме коротко, раз-два, качает головой. Он понимает, что это значит. Не нужно ничего говорить. Она стискивает его руку в кармане. Ее пальцы не разжимаются ни на секунду. «Мы видим одно и то же», — тихо произносит Аомаме, заглядывая в Тенго все глубже. Одновременно и спрашивает, и подтверждает. Ответ ей известен заранее, но лучше все-таки убедиться. «В небе висят две луны», — продолжает она. Тенго кивает. «Да, луны, правда, две». Но вслух не говорит. Почему-то речь не дается ему. Закрыв глаза, Аомаме наклоняет голову и приникает щекой к его широкой груди. Прижимается ухом к его сердцу, прислушивается к его мыслям. «Я хотела убедиться», — говорит она, — «что мы живем в одном мире и видим одно и то же». И тут Тенго ощущает, что гигантский смерч, в который его постоянно закручивало, наконец-то рассасывается. Стоит спокойный зимний вечер. В шестиэтажке напротив, той, где скрывалась Аомаме, горит сразу несколько окон, словно напоминая о том, что вокруг живут люди. Хотя им это кажется странным и нелогичным. «Разве кроме нас двоих на свете бывает кто-то еще?» Опустив голову, он вдыхает запах ее волос. Прямых, красивых, прикрывающих маленькое розовое ухо. «Как было долго», — говорит Аомаме. «Долго. Очень долго», — думает Тенго. И вдруг понимает, что прошедшие 20 лет вдруг теряют свое реальное наполнение. Все, что в них происходило, сжимается в один единственный миг, и этот миг улетает в прошлое, а потому нужно срочно заполнять освободившееся пространство какой-нибудь новой реальностью. Вынув руку из кармана, он обнимает Аомаме за плечи, ощущает упругость ее тела. Поднимает голову, еще раз смотрит на пару лун, что выглядывают в прорехи меж облаков, посылая на землю свое странное, бледно-голубоватое сияние. Облака еле движутся. Под этим застывшим сиянием Тенго особенно остро чувствует, как состояние души влияет на время. 20 лет — это долго. За этот срок чего только не происходит. Столько всего рождается, столько всего исчезает бесследно. А что остается, меняет и форму, и качество. Очень долго. Но для души, которая однажды на что-то решилась по-настоящему, этот срок не слишком велик. Случись их повторная встреча не сейчас, а еще через 20 лет, он обнимал бы Аомаме точно так же, как и сегодня. Даже в 50 лет он терялся бы, не зная, что сказать. Хотя такая же радостная уверенность переполняла бы его душу. Так думает Тенго, не в силах произнести это вслух. но зная, что Аомаме обязательно уловит любое невысказанное слово. Прижимаясь маленьким розовым ухом к его груди, она вслушивается в каждое движение его сердца. Словно путешественник, вызывая в воображении яркие живые пейзажи, просто водит кончиком пальца по географической карте. «Так хотелось бы остаться здесь и просто забыть о времени», — говорит Аомаме. «Но нам с тобой нужно кое-что сделать». «Переправиться отсюда», — понял Тенго. «Верно, переправиться», — говорит Аомаме. «И чем быстрее, тем лучше. Времени почти не осталось. А вот куда переправиться? Словами не рассказать».